28. Эти гениальные сукины дети. Итак, мы с вами, скок-поскок, едем верхом из века 16 в век 17, скачем от Филиппа II к его сыну Филиппу III, от Испании, все еще могущественной и внушающей страх, когда-то ставшей владычицей всего мира ценой собственных усилий, свершений, ранее небывалых и неслыханных, к той Испании, что, не успев еще достичь политического сплочения как нация или сообщества наций, фуэрос и всяческая разномастность вели к нестыковкам и осечкам, уладить которые монархии Габсбургов так и не удалось, была уже трупом, обескровленным внешними войнами. Парадокс заключался в том, что золото и серебро Америки, не влив новой крови в промышленность и не позволив скопить богатств, превратили нас, интересно, напомнят ли вам о чем-нибудь эти слова, в фанфаронов, лентяев или жебок. Другими словами, мы стали солдатами, монахами и плутами, а не работягами, не создав в новом свете того, что удалось англосаксам на севере – устойчивой социально-экономической системы, современной и нацеленной в будущее. Водопад денег мы спустили по привычке на коксы девочек или на их эквиваленты. Молодые люди записывались в терции, как-никак гарантированное пропитание и возможность посмотреть мир, или же отправлялись в Америку. А те, кто оставался дома, крутились как могли, уснувших разумом. Со времени злосчастного Тридентского собора, законопативших все окна, тонущих в святой воде с университетами вместо дебатов о науке и прогрессе, погрязшими в дебатах по поводу непорочности Девы Марии или по вопросу о жидкости или твердости ада, нас, испанцев, по обе стороны океана душила бюрократия и гнусная фискальная система. Эту ненасытную прорву требовалось кормить, однако налогами не облагались ни дворянин, ни священник, зато все соки выжимались из бедного крестьянина, неграмотного индейца, скромного труженика, ремесленника, торговца. Пилась кровушка тех, кто обеспечивал процветание и богатство, в то время как остальные, прохлаждаясь, расхаживали павлинами со шпагой на поясе под предлогом того, что их прапрадедушка бился при Ковадонге, Лас Навас де ла Толосе или Отумбе. Вот отчего честность и труд начисто потеряли привлекательность. Всякий бездельник, сказавшийся идальго, стремился жить в долг, а для репутации или добычи теплого местечка требовалось доказать, что нет в тебе ни капли мавританской или еврейской крови, и ты никогда в жизни не работал. Вся Испания сдавалась и продавалась, словно уличная девка, без всякого иного правосудия. Не напоминает ли вам о чем-то это тоже? Кроме того, что продается и покупается за подачки или деньги. Вот так и получилось. Внутри системы коррупции, растущей от самого трона, что хулиганство в национальных масштабах, приспособленчество и бесстыдство сделались нашими фирменными чертами. Вплоть до того, что именно плут, а вовсе не исполненный достоинства и чести храбрец, стал в ту пору литературным героем, тем образцом, о котором читали и которому подражали, и чьим именем был назван самый блистательный жанр испанской литературы – плутовской роман. Ласаро из Тормиса, Селестина, Пройдоха Паблос, Гусман де Альфараче, Маркос де Обрегон. Вот те, кто стал главным литературным воплощением эпохи, и весьма показательно, что единственным героем, чье благородное сердце воспарило над всей этой публикой, оказался Идальго, не единожды битый и полностью слетевший с катушек, но верно и то, что как раз в области литературы мы, испанцы, дали тогда миру свои лучшие плоды. Нет в истории другой такой нации, за исключением Франции XVIII века, века Просвещения, которая могла бы похвастаться подобной концентрацией великих писателей на единицу площади и прозаиков, и поэтов, талантливых и славных. Сотканная из противоречий Испания по обе стороны Атлантики производила на свет великие произведения, романы, драмы и поэзию. Гонгора, сестра Хуана, Аларкон, Тирсо де Малина, Кальдерон, Лопе де Вега, Кеведо, Сервантес и иже с ними. И все они современники, более или менее. Живя порой в одном квартале, они встречались в парадных, лавках и тавернах. «Привет, Лопе! Бывай, Сервантес! Как делишки, Кеведо?» Только представьте себе, просто поражает количество звезд первой величины, которые в то время жили, писали, а также, что неизбежно для испанцев, завидовали и ненавидели друг друга с неслыханной дотоле страстью, посвящая один другому ядовитые сатиры или строча друг на друга доносы в инквизицию. А между тем каждый на свой лад возводил необъятный монумент языка, на котором говорят сегодня 500 миллионов человек. Только вообразите, что могло бы получиться, если бы эти гениальные сукины дети писали по-английски или по-французски. Они почитались бы сегодня классиками всемирной литературы, а следы их жизни и творчества сохранялись бы как национальное достояние. Но вы уже, наверное, понимаете, в чем суть. Какие мы есть, какими нас сделали и какими нам хочется быть. Чтобы убедиться, достаточно пройтись по литературному кварталу в Мадриде, где в нескольких метрах друг от друга жили, например, Лопе, Кальдерон, Кеведо, Гонгора и Сервантес. Поищите-ка там памятники, мемориальные таблички, музеи, книжные магазины, библиотеки. А ведь самое прискорбное, что нам даже и не совестно.